Глава 11. Жизнь без начала и конца. Для чего нужно искусство? Чтобы воспроизводить краткий, но ошеломительный эффект камелии, вбивать в ткань времени клин эмоций, выходящих за пределы пяти животных чувств. Как рождается искусство? Оно обязано своим существованием способности человеческого разума создавать чувственные образы. Что делает для нас искусство? Оно облекает форму и делает видимыми наши эмоции, тем самым налагая на них печать вечности. Такую печать несут все произведения, способные воплощать в частной форме всеобщее содержание сферы чувств. Печать вечности. О какой незримой жизни говорят нам все эти яства, кубки, ковры и бокалы? За рамками картины суета и скука повседневности, непрерывное, изнурительное и бессмысленное мельтешение самых разных устремлений. Внутри же нее полнота мгновения, которая выхвачена из времени, пожираемого человеческой алчностью. О, это алчность! Мы не способны перестать желать, и это одновременно превозносит и убивает нас. Желание. Оно завладевает нами и терзает нас, каждый день бросая на поле битвы, где накануне мы потерпели поражение, но которое сегодня снова залито солнцем и снова манит нас завоеваниями. Оно призывает, хоть завтра мы умрем, громоздить империи, обреченные рассыпаться в прах, как будто знание того, что они очень скоро рухнут, не должно умерить жажду строить их прямо сейчас. Оно питает нашу неутолимую страсть обладать тем, что нам недоступно. На заре нашей жизни оно выводит нас на зеленую равнину, усеянную трупами, и снабжает запасом замыслов и планов, которых хватит до самой смерти. Едва исполнен один, как появляется другой, но бесконечно желать так утомительно. И нам хочется удовольствия, за которым не надо гнаться. Мы мечтаем о блаженстве, которое возникает само собой, не в результате стремлений и достижений, а как проявление самого нашего естества. Искусство и есть такое блаженство. Ведь не я накрыла этот стол. И чтобы видеть эту снедь, мне нет надобности ее желать. Кто-то другой где-то в другой жизни задумал этот пир. Кто-то прельстился затвердевшей прозрачностью стекла и усладил свой вкус солоноватым глянцем устрицы с лимонным соком. Среди сотни замыслов, кипевших в чьей-то голове и мгновенно породивших тысячи других, должно было выделиться намерение приготовить и вкусить эту устричную трапезу, чтобы получился такой натюрморт. Мы же смотрим на картину и получаем, не прилагая никаких усилий, наслаждение от схваченной на лету красоты вещей, испытываем радость без вожделения, созерцаем то, что возникло помимо нашей воли, восторгаемся тем, чего нам не пришлось желать. И поскольку этот натюрморт являет собой красоту, которая насыщает наше желание, но порождена желанием другого человека, доставляет нам удовольствие, которое не входило в наше намерение, даровано нам, хотя и не потребовало от нас напряжения воли, он воплощает в себе квинтэссенцию искусства, причастность к вечности. В немой неподвижной сцене, где нет ничего живого, воплощено время, свободное от замыслов, совершенство, не скованное никакими сроками и не разъедаемое алчностью, наслаждение без желания, жизнь без начала и конца, красота без усилий. Ибо искусство — это эмоция вне желания. Дневник всемирного движения. Запись номер 5. Пошевельнется или нет? Сегодня мама водила меня к своему психоаналитику, потому что я прячусь. Ты же понимаешь, милая, нас очень тревожит, что ты от всех прячешься. По-моему, тебе стоило бы обсудить это с доктором Тейдом, особенно после того, что ты нам недавно сказала. Ну, во-первых, этот Тейд — доктор только в бедных, взбаламученных маминых мозгах. Он такой же врач, как я. И степени у него нет, но маме ужасно приятно называть его доктором. И мужа? Тешится мыслью, что он ее лечит, причем это лечение требует немалого времени, оно длится уже 10 лет. Это бывший левак, который после нескольких лет, не бог весть какой, напряженной учебы в Нантере и судьбоносной встречи с корифеем Великой Лиги, продолжателя дела Фрейда, ударился в психоанализ. А во-вторых, я не вижу никаких причин для паники. Что я от всех прячусь, это, положим, правда. Я стараюсь уединиться, забраться куда-нибудь, где меня никто не найдет. Потому что хочу без помех вести свой дневник всемирного движения и записывать свои глубокие мысли. А до этого просто хотела спокойно подумать так, чтобы меня не донимали всякие глупости, которые изрекает моя сестрица и вещает ее любимые радио и телепрограммы. И чтобы мама не приставала со своим воркованием. «Иди поцелуй мамочку, детка». Не знаю фразы противнее этой. Обычно, когда папа сердит и спрашивает, «Да почему ты вечно прячешься?» Я ничего не отвечаю. Что я могу сказать? Потому что вы действуете мне на нервы, и потому что мне надо успеть закончить перед смертью серьезный труд? Такого ясно не скажешь. А в последний раз я решила пошутить, ну, чтобы разрядить обстановку. Посмотрела на папу туманным взором и прошептала умирающим голосом. Я слышу голоса. Это все из-за них. «Батюшки Света, что тут поднялось?» У папы глаза на лоб полезли. Он помчался звать маму с Коломбой. Те живо прискакали. И все затраторили хором. «Ничего страшного, дорогая, мы тебе поможем». «Папа, я сейчас же позвоню доктору Тейду». «Мама, а сколько голосов ты слышишь?» «Коломба». И так далее. Мамино лицо, как бывает в особо торжественных случаях, выражало озабоченность и возбуждение. «Вдруг моя дочь — редкий медицинский казус. Какой ужас! Зато какая честь! В общем, семейство так переполошилось, что даже когда я сказала, да нет, это просто шутка, мне пришлось повторить это несколько раз, прежде чем меня услышали. И главное, мне поверили». Да и то я не уверена, что убедила их. Так или иначе, мама записалась на прием к доктору Т, и сегодня утром мы к нему ходили. Сначала ждали в роскошной приемной, заваленной старыми и новыми журналами «Гео», десятилетней давности и последний номер «Эль» на видном месте. Наконец доктор Т явился. Очень похожий на свою фотографию в одном журнале, который мама гордо всем показывает. Но живьем, с добавлением цвета, каштанового, и запаха трубочного табака. Валежный мужчина лет 50, лощеный, с ухоженными волосами, небольшой бородкой. Все в нем и на нем сплошь каштановое. Кожа, сейшельский загар, свитер, брюки, ботинки, ремешок часов. Все одного и того же оттенка, самого что ни на есть натурального каштана. Или сухих листьев. Аромат дорогого табака, мед и вяленые фрукты дополняют эту гамму. Что ж, подумал я, проведем сеанс в осенних тонах. Беседу о камелька в узком кругу, утонченную, конструктивную, этакую, можно сказать, шелковистую. Моя любимая словечко. Беседу. Мама зашла в кабинет вместе со мной. Мы сели с ней на стуле перед письменным столом, а док по его другую сторону вертящееся кресло с причудливым подголовником. Как в «Стартрек». Он положил руки на животе, посмотрел на нас и сказал: «Приятно видеть вас обеих». Начало хуже некуда. Я сходу разозлилась. Так мог бы сказать какой-нибудь продавец из супермаркета, довольный случаем продать зубные щетки с двойной головкой мамаши с дочкой, выкатившимся из своего кадиллака, но уж никак не психолог. Однако злость так же быстро прошла. Я вдруг заметила потрясающую вещь, как раз для моего дневника всемирного движения. Сначала не поверила себе, не может быть. Гляделась пристальнее, стала следить и убедилась. В самом деле, так оно и есть, невероятно. Я была так захвачена наблюдением, что еле слышала мамины жалобы. «Наша дочь от всех прячется, наша дочь пугает нас, говорит, что слышит голоса, наша дочь с нами не разговаривает, мы очень беспокоимся за нашу дочь». «Раз сто», — повторила она эту нашу дочь, хотя я сидела в полушаге от нее, а когда ко мне обратился доктор, подскочил от неожиданности. Дело вот в чем. Доктор Т, конечно, был живой, я видела, как он вошел, сел в кресло, слышала, как он говорил, но, не считая этого, он вполне мог сойти за мертвого, потому что совсем не шевелился». Как сел в свое огромное кресло, так и застыл. Двигались одни губы, да и то еле-еле. Все остальное было совершенно неподвижно. Обычно, когда говоришь, шевелятся не только губы, невольно делаешь и другие движения. Работают мускулы лица, легонько двигаются руки, шея, плечи, и даже когда молчишь, трудно сохранять полную неподвижность. Нет-нет, что-нибудь где-нибудь дрогнет. То моргнешь, то ногу переставишь и так далее. А тут ничего. Живая статуя. Вот это да. «И что, барышня, на все это скажете?» — спросил меня доктор Т. Тут-то я и подскочила, но сразу ответить не смогла. Слишком была поглощена наблюдением за ним. Понадобилось какое-то время, чтобы переключиться. Мама ерзала на стуле, как будто у нее был геморрой. Зато док глядел на меня, не мигая. «Я заставлю его пошевелиться. Что-то же должно его поранять», — подумала я и заявила. «Я буду говорить только в присутствии моего адвоката». В надежде, что это подействует. Ничего подобного. Статуя не шелохнулась. Мама, та вздохнула, как великомученица, а док хоть бы хны. «Твоего адвоката». Процедил он без единого движения. Меня разобрало не на шутку. Шевельнется, не шевельнется. Я решила бросить в бой все силы. «Но здесь не суд», — добавил док. «Ты сама это знаешь». Игра стоила свеч. Если я заставлю его шевельнуться, то день пройдет недаром. «Милая Соланж», — проговорила статуя. «Я хотел бы поговорить с девочкой наедине». Милая Соланж встала, посмотрела на него, как слезливый спаниель, и пошла в дверь, делая много лишних движений, наверное, для компенсации. «Мама очень тревожится за тебя», — начал док. Он превзошел себя. Не шевелил даже нижней губой. Поразмыслив, я поняла, что прямая провокация вряд ли что-то даст. Хотите, чтобы ваш психоаналитик почувствовал себя во всеоружие? Тогда провоцируйте его, как подросток своих родителей. Поэтому я выбрала серьезный тон. Вы считаете, это как-то связано с форклюзией имени отца? Думаете, это заставило его шевельнуться? Ошибаетесь. Он остался неподвижным и невозмутимым. Однако же в его глазах мне показалось, пробежала легкая рябь. Я решила разрабатывать эту жилу. «Хм», — отозвался док. «Вряд ли ты понимаешь, что говоришь». «Еще как понимаю. Впрочем, кое-что у Лакана мне действительно не совсем ясно. Например, его отношение со структурализмом». Док приоткрыл рот, чтобы что-то сказать, но я его опередила. «Да. И вот еще матема. Это так сложно. Все эти узлы. А вы-то сами что-нибудь смыслите в лакановской топологии? Ведь, кажется, все давно уже сошлись на том, что это сплошное мошенничество. Тут я заметила некоторый прогресс. Он не успел закрыть рот и остался сидеть с отвисшей челюстью. Но скоро овладел собой. И на его лице утвердилось статическое выражение, словно говорившее: «Ну-ну, голубушка, значит, ты хочешь поиграть со мной в такую игру?» «Да, мороженое каштанище, я хочу поиграть с тобой в такую игру». Я сделала паузу, дала ему ответить. «Я знаю, что ты очень умная девочка», — сказал он. Ценная информация, полученная от милой Соланж по цене 60 евро за полчаса. «Но можно быть очень умной и все же несчастной. Многое понимать и все же страдать». «Глубокая мысль. Где ты ее вычитал? Случайно не в Пиф-гаджете?» Чуть не спросила я. Мне вдруг неудержимо захотелось поговорить с этим типом иначе. Как-никак, он обходился моей семье в 600 евро в месяц на протяжении 10 лет, а результат налицо. Пациентка каждый день по 3 часа опрыскивает комнатные растения и заглатывает бешеное количество патентованных лекарств. У меня застучало в висках. Я наклонилась над столом и прошипела. «Послушай, ты замороженный продукт. Давай заключим небольшую сделку. Ты оставишь меня в покое, а я за это не стану распускать о тебе гнусные слухи на весь деловой и дипломатический Париж, иначе тебе придется закрывать свою лавочку. Если ты действительно знаешь, какая я умная, то должен понять, что мне это вполне под силу». Честно говоря, на успех я не рассчитывала, у меня и в мыслях не было, что такая штука может сработать. Надо же быть полным олухом, чтобы принять всерьез такую чушь. И однако, невероятное свершилось. Победа. Добрейший доктор Тейт изменился в лице. Кажется, он поверил. Какая дичь, если есть на свете что-то, чего бы я никогда не смогла сделать, так и так клеветать кого-то, чтобы ему навредить. Папа-республиканец заразил меня вирусом честности, и я, сколько бы ни считала это понятие таким же нелепым, как все прочие установки, строго придерживаюсь усвоенных правил. Но бедный док, у которого перед глазами была только мама, чтобы составить представление обо всем семействе, счел угрозу реальной. И, о чудо, шевельнулся. Он щелкнул языком, разнял руки, протянул вперед ладони и хлопнул ею о замшевый подлокотник. Жест отчаяния и одновременно устрашения. Затем он встал, причем от его любезности и доброжелательности не осталось следа. Подошел к двери, позвал маму, что-то наболтал ей, дескать, я психически здорова, все будет в порядке, и шли бы вы куда подальше от моего осеннего камелька. Сначала я была горда собой, заставила-таки его шевельнуться. Но чем ближе к вечеру, тем горше становилось на душе, потому что это его движение проявило только гадость и мерзость. Конечно, я отлично знаю, что взрослые нередко прикрывают масками добряков да мудрецов свою жестокость и уродство. Знаю, что эти маски падают, стоит только их подцепить, но уж очень гадко, когда это происходит так резко. Давешний хлопок по подлокотнику означал: «Отлично, раз ты видишь меня таким, каков я есть, бесполезно ломать комедию. Сделка так сделка, черт с тобой, и вали отсюда поскорее». Противно, ужасно противно. Мне достаточно знать, что мир безобразен, и вовсе не хочется еще и видеть это воочию. Уйти, уйти из этого мира, где что ни шевельни, найдешь одно уродство.